Человек, которому платят за то, чтобы он не работал, называется пенсионером. А старость надо уважать. Хотя бы потому, что каждый станет стариком. Или старухой. Николаю Сергеевичу Мячикову неделю назад исполнилось 60 лет. Но, несмотря на это, на лице Николая Сергеевича светились голубые детские глаза. По ним можно было догадаться, что Николай Сергеевич – человек добрый, мягкий, доверчивый и ясный. Совершенно непонятно, как человек, обладающий такими качествами, мог работать следователем по уголовным делам. В следователи Мячиков попал не по своей воле. Когда он учился в юридическом институте, то мечтал стать адвокатом и произносить речи, от которых рыдали бы и судьи, и преступники. Но Мячикова направили работать следователем. Шли годы, менялись начальники Мячикова, районные прокуроры, а наш Мячиков достиг должности старшего следователя и застрял. 17-й начальник Мячикова Федор Федорович Федяев вызвал однажды своего подчиненного. Николай Сергеевич, ограбили обувной магазин. Украли так много сапог, что хватило бы на женский кавалерийский полк. А разве женщины служат сейчас в кавалерии? Ах, да извините, я забыл, что чувство юмора – это не ваша стихия. Извините, я не понял, что вы пошутили. Закажите оперативную машину. Сейчас мы с вами поедем. Николай Сергеевич вышел из кабинета выполнять распоряжение, а Федяев стал надевать плащ. Как настоящий начальник, Федяев не пользовался общим гардеробом. В углу кабинета он держал свою, персональную вешалку. Станиславский, говоря, что театр начинается с вешалки, ошибался. С вешалки начинается начальник. Надеть шляпу Федяев не успел. Этот телефонный звонок, как и положено в детективе, послужил завязкой для нашей истории под названием «Старики-разбойники». Да, слушаю. Здравствуй, Федяев, как живешь? А, нормально, Андрей Николаевич. Ловлю жуликов, Андрей Николаевич. Вот я тебе и подброшу в помощь одного человечка. Ты его прими на работу. А кем, Андрей Николаевич? Не бойся, не районным прокурором, а только лишь следователем. Так вакантного места у меня нет? Найдешь. Нетрудно догадаться, что этот будничный, скучный разговор изменит жизнь Мячикова, которому так не вовремя исполнилось 60 лет. Вскоре оперативная машина, набитая блюстителями закона, прибыла к дверям ограбленного магазина. Работа началась. Николай Сергеевич привел начальника в подвал, где складывали тару. Там Мячиков приподнял линолеум, которым был покрыт пол, и показал на железную крышку люка. Прокурор и следователь с трудом откинули ее, и перед ними открылась черная дыра колодца, ведущая в неизвестность. Сыщики переглянулись и бесстрашно полезли в отверстие. Они медленно продвигались по узкому и темному тоннелю. Под ногами чавкала вода, поблескивали водопроводные трубы, переплетались зачехленные провода. Потом туннель сузился, сжался, идти стало уже невозможно, пришлось ползти. Мячиков полз впереди, за ним пыхтел Федяев. Неожиданно Федор Федорович схватил подчиненного за ногу. Тот испуганно вздрогнул. Мне нужно с вами серьезно поговорить. Что, другого места не нашли? Здесь очень удобно. Никто не мешает, а темноты я не боюсь. На самом деле он хотел говорить с Мячиковым именно в темноте, чтобы не видеть честных глаз Мячикова. Когда вы собираетесь уходить на пенсию? Подождите, не уползайте. Надо, наконец, позаботиться о своем здоровье. Я здоров. Вам трудно работать. За последние 2 года вы не раскрыли ни одного преступления. Вы что, вы хотите, чтобы я подал заявление об уходе на пенсию? Хочу. Значит, вы меня увольняете? Нет, я вас не увольняю. Ну, отправляете на покой, потому что я плохо работаю. Да. А если бы я продолжал хорошо работать, то вы бы меня не уволили на пенсию? Нет. Нет? А я вот сапог нашел. Так он же под ногами валялся. Под руками. Но я раскрыл знаменитое дело шайки Сидорчука. Ну, это я еще проходил в институте. Именно я вел дело о плюшевых медведях. Об этом написано в учебнике. Все это было до нашей эры. Значит, я для вас ископаемая. Полезная ископаемая. Поручите мне дело с кражей сапог. Тут раскрывать нечего. Ясно, что кражу совершил тот, кто знает про этот тоннель. А найти его, как говорится, дело техники. Ну, поручите мне что-нибудь другое. Я не могу уйти, не могу. Что я стану делать дома? Ну, хорошо, хорошо. Давайте договоримся так. Поработайте еще месяц. Так. Если вы себя проявите, мы вернемся к этому разговору. Я проявлю. Я еще на многое способен. Ну и прекрасно. Федяев решил про себя, что за этот месяц не поручит Мячикову ни одного дела. В течение последнего часа к Федяеву обратились с просьбами 2 человека. Один нужный, а другой ненужный. А ненужные люди не должны обращаться с просьбами. Только они этого не знают. В то время как Николая Сергеевича в зашей выталкивали на пенсию, его друг инженер Воробьев уходил на пенсию добровольцем. Проводы на пенсию – это трогательное мероприятие. Чтобы больше никогда не видеть юбиляра, сотрудники складываются на подарки, остаются после работы и произносят речи о заслугах бывшего сослуживца. Воробьев сидел сейчас в президиуме. Да не просто сидел. Он сидел между референтом министра и управляющим трестом. Был зачитан заранее организованный телеграфный поток приветствий от всех филиалов треста, и юбиляр принял все за чистую монету. После приветственных телеграмм над залом появился плакат «На кого ты нас оставляешь?». Нестандартный текст плаката был предварительно согласован с управляющим трестом. Юбиляр оглядел президиум и подумал, что действительно оставить не на кого. На сцену, прижимая к сердцу электрическую кофеварку, вышел главный бухгалтер. Он должен был выступать первым. Дорогой Валентин Петрович! Перед заседанием Валентину Петровичу объяснили, что когда его станут приветствовать, он должен вставать. Валентин Петрович встал. Я не представляю себе, что 2 раза в месяц буду подписывать ведомость на получение заработной платы без вашей фамилии. Он вручил кофеварку и расцеловался с Воробьевым, который мысленно представил себе ведомость, где между Барашом и Добродеевым нет фамилии Воробьева. На сцену выскочила секретарь комсомольской организации и запричитала, прижимая к груди 3-рожковый подсвечник. Дорогой Валентин Петрович! Сколько раз мы, молодежь, пользовались вашими советами. Вы щедро делились с нами своим опытом. Мы осиротели сегодня. Управляющий трестом начал тихо, прижимая к груди никелированный самовар. Валентин Петрович встал. Дорогой Валентин Петрович, мне трудно говорить. Сегодня у меня траурный день. Мы проработали с тобой 20 лет. Ты моя правая рука. Сегодня ее безжалостно отрубают. Мысль о том, что управляющий станет одноруким, доконала плачущего юбиляра, и он перестал соображать. Дорогой Валентин, разреши в трудные минуты обращаться к тебе за помощью. Голос управляющего дрогнул. Он махнул рукой, как бы показывая, что нет у него сил довести до конца эту мучительную речь. Он трижды облобызал юбиляра и вручил самовар. Они вдвоем водрузили его на подарочный столик. Воробьев всхлипывал, как ребенок, не стыдясь слез. Наконец поднялся референт министра. Референт начал говорить еще тише, чем управляющий трестом. Давно известно, чем выше, тем тише. Сначала был зачитан благодарственный приказ по министерству, потом референт министра говорил от себя лично. Он ничего не прижимал к груди, его подарком было его присутствие. Он не мог замыкаться в узких рамках такого частного происшествия, как уход на пенсию. Он смотрел на жизнь шире и глубже. Он долго говорил о поднятии производительности труда, привычно призвал коллектив к новым трудовым успехам, под конец спохватился, ради чего проводится совещание, пожал Валентину Петровичу руку, вручил ему приказ и пошутил. Я не понимаю, какие трудовые успехи могут быть у промстальпродукции без вас? Но Валентин Петрович уже не понимал шуток. Товарищ, я так растроган. Я и не представлял себе, что вы меня любите так сильно. Я жалею, что не позвал сюда жену, дочь, ее жениха Володю и моего лучшего друга Колю Мячикова. Я вас тоже люблю. Он взял самовар и молча вернул его управляющему трестом.